Глава 44. Патрин. На следующий день растаяли последние остатки выпавшего два дня назад снега. На утренней планерке Иварсон подтвердил, продвинуться в расследовании дела забойщика им легче всего, если он пойдет на очередное ограбление, на что они все надеются. Однако предположение Беаты о том, что забойщик все время сокращает промежутки между ограблениями, к сожалению, не оправдалось. Ко всеобщему удивлению, Беата не обратила особого внимания на скрытую критику в свой адрес, но уверенно повторила, что забойщик обязательно предпримет новую попытку, и это только вопрос времени. Вечером того же дня на парковку перед музеем Мунка въехал полицейский автомобиль. Из машины вышли четверо мужчин, двое в полицейской форме, еще двое в штатском, которые, как могло показаться издалека, шли под руку. «Извини за мер безопасности», — сказал Харри, показав глазами на наручники. «Но иначе мне бы разрешение на встречу не получить». Раскаль пожал плечами. «По-моему, Харри, то, что мы скованы одной цепью, больше угнетает тебя, чем меня». Процессия проследовала через парковку в сторону футбольного поля и жилых вагончиков. Харри знаком велел полицейским подождать их, а потом они с Раскалем вошли в вагончик. Симон уже ждал их. Он поставил на стол бутылку кальвадоса и три стаканчика. Харри покачал головой, расстегнул наручники и присел на диван-кровать. «Странно снова здесь оказаться». Раскаль не ответил, и Харри дал ему возможность осмотреться. Харри видел, как его взгляд остановился на фотографии двух братьев над кроватью, и ему показалось, что мягкие губы Раскаля слегка дрогнули. «Я обещал вернуться в Бутсон до полуночи. Так что давай перейдем к делу», — сказал Харри. «Анну убил не Альф Гуннрут». Симон бросил взгляд в сторону Раскаля, который уставился на Харри. «И не Арналбу». Наступила тишина, и Харри показалось, что шум движения на Финмаркгате усилился. Интересно, жалел ли Раскаль, что не слышит его, когда ложился спать в камере? Что не слышит звуков с другой постели, не слышит ровного дыхания брата в темноте, не чувствует его запаха. Харри повернулся к Симону. «Ты можешь оставить нас наедине?» Симон бросил взгляд на Раскаля, и тот коротко кивнул. Симон закрыл за собой дверь, Харри сложил руки и поднял взгляд. Глаза у Раскаля блестели, точно у него поднялась температура. «Ты ведь предполагал, что так случится, верно?» — тихо спросил Харри. Раскаль сложил ладони, по-видимому, желая показать, что спокоен, но побелевшие кончики пальцев говорили об обратном. «Анна, возможно, читала Сунь Цзы», — сказал Харри, «и знала, что главный принцип любой войны — обман. Тем не менее, она подсказала мне решение, вот только я не смог разгадать код. Она подписывалась так. Си, решетка, М и Н. Она даже подсказала, что мне, чтобы понять значение букв, следует прочитать их задом наперед, как бы в зеркальном отражении, якобы потому, что так воспринимает их сетчатка глаза». Раскаль закрыл глаза. Казалось, он молится. Мать ее была красивая, но сумасбродная. И Анна такая же. «По-моему, ты давно уже решил анаграмму», — сказал Харри. «Давай посмотрим. Си, потом решетка, что означает до диез, то есть сис. Потом М и Н. А теперь напиши все буквами, и получится «Си-зэ-мэн», и прочти слово с конца «Немезис». «Немезис» — Немезида, женщина-мститель, воздает людям согласно их вине. Анна прямо об этом говорила. Это и есть ее шедевр, благодаря которому ее будут помнить».